Книга вторая. Легенда о Крикуне. Поэма о скуке. Исследуемое мероприятие называется «Шакахабачелсэмпэ». Составил название сотрудника, в науку впервые ввел мыслитель, опубликовавший по этому поводу цикл статей на другую, более актуальную тему. Статьи были написаны на высоком идейно-теоретическом уровне, так что их не читал никто, но все одобрили. Александр Зиновьев. Часть четвертая. Легенда о Крикуне. Логический очерк одного периода иббанской истории. Цель очерка — выявить основной результат этого периода. При выдумывании очерка автору никто не помогал. Никто этот очерк не читал. Никто не высказывал ценных критических замечаний, дружеских тем более, и автор всем благодарен за это. Конечно, кое-кто догадывался о том, что автор что-то сочиняет. Догадывались прежде всего вездесущие и всеведущие органы. Им положено обо всем догадываться заранее. Целый год они систематически исследовали помойку в нашем дворе. Но они допустили непростительную для такой мощной и опытной организации ошибку. Они рылись не в той помойке. Наш корпус прикреплен к помойке слева, а они рылись в помойке справа. Ошибка произошла, по всей вероятности, потому что автор, объясняя одному своему старому приятелю расположение помойки, стоял к дому задом, а приятель передом. Догадывались также близкие друзья. Они очень боялись, что автор вдруг напишет что-нибудь серьезное, и постоянно допытывались, не делает ли он это на самом деле. «Где мне?» — говорил им автор. «Я же не правдец и не певец. Я же рядовой член». Успокоенные друзья похлопывали автора по плечу и советовали писать. По глазам они видели, что тут все же что-то не так. И на всякий случай осторожно распускали слушок о том, что автор строчит обличительную книгу. Автор должен их разочаровать. Он действительно настрочил книгу, но не обличительную, а апологетическую. Подпольная книга в защиту иббанского образа жизни. Было ли что-либо подобное в истории? В западной истории наверняка нет. А вот в иббанской истории, судя по всему, это становится обычным делом. У вас есть выбор. Ваши сообщники признали вину и раскаялись, сказал сотрудник. Вы один упорствуете. И напрасно. До суда мы вас все равно не допустим. Не надейтесь на это. Направим на медицинскую экспертизу. При современных достижениях науки уже через несколько дней ни один психиатр в мире не признает вас психически здоровым и не возьмется вылечить. Вам сохранят способность осознавать свое положение, а это очень мучительно. Вы будете постоянно страдать 10 лет, 20. до конца жизни. И никто из-за вас шума поднимать не будет. В деле срам из дата ваших следов не осталось. Ваши сообщники избегают упоминать ваше имя. Как ученый, вы не такая уж заметная величина, чтобы на ваше исчезновение обратили внимание и связали с политикой. Если же вы признаете вину и раскаетесь, получите небольшой срок. И история с правдецом в деле фигурировать не будет. Это уже согласовано. Вам дадут возможность нормально жить, заниматься научной работой. Ну, даю вам еще сутки на размышления. Последнее. Выбирайте, выбирайте. Прогресс, подумал Крикун. Они теперь дают возможность выбрать себе меру наказания. В обмен на сотрудничество, конечно. Какие перемены, какие перемены. Раньше невиновные торопились признаться и покаяться, а теперь даже виновные торгуются. Нет, голубчики, не зря все это было. Не зря. 10 лет? 20? А какое это имеет значение? Мгновение. И нет ничего.